Глава 10. Я молниеносно развернулась и зашагала прочь. Господи, лишь бы Олькин дядя меня не заметил. Что он вообще тут делает? «Вот ты где!» — внезапно прозвучавший голос прямо над ухом едва ли не довел меня до инфаркта. «Слава богу, это был всего лишь управляющий. А я тебя ищу-ищу. Ты что, заблудилась?» «Кажется, я что-то не то съела», — сказала жалобно, с опаской поглядывая по сторонам. «Лучше мне поехать домой. Простите, пожалуйста, Илья Александрович, что я вас подвела». «Да, выглядишь неважно. Бледная такая». Бес выглядел озадаченным. «Подожди меня тут. Я попрошу водителя. Он отвезет тебя домой». «Тут? Нет уж. Не хватало, чтобы Игорь меня обнаружил. Но возражать я не стала, так как особо не хотелось тратить деньги на такси. Я вас лучше возле выхода подожду», – сдавленно предложила я, не желая рисковать. Почему-то мне уже казалось, что Олькин дядя меня заметил и пристально наблюдает. Паранойя, не иначе. «Все будет хорошо. Главное, поскорее уйти отсюда», – мысленно успокоила себя. Не помогло. Бес кивнул, к счастью, не настаивая на том, чтобы проводить меня, и растворился в толпе. А я осторожно прокралась к выходу, спрятавшись за широкой спиной какого-то незнакомца в костюме. У самой двери, чтоб меня вдруг не увидел Олькин дядя, присела на корточки за широким мраморным горшком с пальмой, периодически выглядывая и ловя на себя удивленные взгляды гостей. Но меня они мало волновали. Мне просто нужно немного продержаться до появления водителя, а главное, чтоб Игорь меня тут не заметил. Ради этого я хоть под ковер готова заползти, а лучше в воздухе раствориться. Жаль, я этого не умею. Если честно, я немного волновалась по поводу нашей встречи с Олькиным дядей, после того, как я бесстыдно домогалась его с самого утра. Но никак не ожидала, что до колик в животе буду бояться столкнуться с ним лицом к лицу прямо сейчас. Поэтому я тщательно пряталась за пальмовым кустом и молилась, чтобы водитель поскорее пришел и забрал меня. «Оля!» — приятный бархатный голос с нотками изумления прозвучал для меня, как гром среди ясного неба. «Игорь!» — я выпрямилась, пытаясь не выдавать ужаса, от которого у меня скрутило желудок уже по-настоящему и, скорее всего, перекосило лицо. «Надо же! А что ты тут делаешь?» «Это я хотел тебя об этом спросить». «А я спросила первая», — рассмеялась я, но смех почему-то вышел глупым и совершенно неуместным. Повисла неловкая пауза. Видимо, Игорь ждал объяснений, а я просто молилась, чтобы этот момент оказался сном. Но, как и с утра, здесь и сейчас было самой настоящей реальностью. А я думала, что трогать его член – это провал. Но нет, то, что происходило со мной сейчас, было намного хуже. «Это открытие того самого ресторана-караоке, о котором я тебе рассказывал. Помнишь?» Игорь еще раз внимательно прошелся по мне напряженным взглядом. «Ты еще сказала, что не сможешь пойти, потому что у тебя какая-то работа». «Я так сказала?» Опять по-дурацки засмеялась я, озираясь по сторонам. «Ну а что еще мне оставалось делать? Глупейшее совпадение грозилось перерасти в настоящий скандал, где меня могут улучить во лжи, и я мигом лишусь и жилья, и работы». «Оленька, я так рада, что у тебя получилось прийти!» — приторно-сладким голосом заговорила девушка Игоря, вышедшая из зала быстрым шагом. Она тут же полезла обниматься, словно мы с ней лучшие подружки. Но я ловко увернулась. «Мне так неудобно за тот раз. Прости, пожалуйста, что я вспылила. Подумала непонятно что. Я ж не знала, что ты кузина Игоря». «Племянница», — исправил тот самый дядя, истязая меня глазами. «Да, точно. Пойдем скорее за наш столик». Вся из себя милая Марина улыбалась, сверкая идеальными белыми зубами. «Ой, а мне уходить пора. Меня уже ждут. Еще увидимся. Пока». Протараторила какую-то ересь, махнув рукой Марине, и, стараясь избегать убийственного взгляда Игоря, я быстренько выбежала на улицу. «Куда это ты уходишь?» Убежать мне, естественно, не дали. Игорь стремительно шел за мной, благо его пассия осталась внутри. «Домой. Пока еще у меня есть дом. Чувствую это ненадолго. Пора вещи собирать и искать себе другое место для ночлега». «И кто же ждет тебя у меня дома?» «Или ты не ко мне собралась?» Игорь буквально схватил меня за руку, заставляя остановиться и разворачивая к себе лицом. Я замерла, глядя в его глаза, не сразу понимая, о чем он спрашивает. Его рука была такой большой и такой сильной, и такой горячей, а на улице было довольно прохладно. Захотелось прильнуть к его груди, чтобы он обнял меня крепко-крепко, и я во всем ему призналась. А потом попросила меня не убивать и не выгонять на улицу. «Оля, что происходит?» – чуть мягче спросил Игорь, внимательно заглядывая в мои глаза. «Интересно, что он там увидел? Скорее всего, мой страх и отчаяние».